Новогодье в светлом лесу – это сказочное зрелище. Праздничная магия окутывает все вокруг, подсвечивая сиянием каждую ветку волшебного леса. Медленно падающий снег служит фоном для танцев и коротких магических представлений. Дети, распахнув глаза, смотрят на магические иллюзии, которые выплетают для них взрослые маги. Дамы смеются и танцуют. Мужчины устраивают поединки в традиционных эльфийских искусствах. Все веселятся и радуются короткой зимней передышке. Весной у всей семьи будет много работы. Прекрасный светлый лес требует внимания и магии. Эльфы обойдут каждый уголок, уберут сломанные ветви, засохшие или замерзшие деревья. Расчистят полянки и родники, навестят логово животных, проверят гнездовья птиц. Каждому найдется дело, ведь живым и сильным светлый лес делает не только магия, но и постоянная забота. А зимой лес спит, и эльфы могут позволить себе отдых. Отец Иланиэль от первого снега до первой травы режет скульптуры из камня. Матушка ткет дивные ткани из припасенной за лето паутины. Братья и сестры давно нашли себе занятие по душе. Только Ила никак не может определиться. Ей нравится и ткать, и резать камень. А еще она красиво пишет и вышивает. Украшает луки пластинками из рога и кости, выкладывает картины из птичьих перьев и пишет стихи. Мама вздыхает, папа посмеивается. Только бабуля подмигивает и зовет то на озеро ловить рыбу, то на луг собирать травы, а то и в мастерскую плавить стекло и делать из него удивительные по красоте хрупкие подвески для люстр или чаши. «Найдешь еще свое. Какие твои годы?» – утешает зимой эльфийку бабуля и предлагает что-нибудь новое и интересное. Но разве можно отказаться? Услышав звон колокольчика, Иланиэль вместе со всеми родственниками выбежала к саням снежного эльфа. Сестры сразу затянули торжественный гимн. Сейчас, вот пока они поют, подарки спланируют на кровати, и можно будет бежать смотреть, как выглядит ее усилитель. Но сначала немного потанцевать, отхлебнуть пенного цветочного меда, подкинуть вверх племянника и... В общем, в свою комнату Иланиэль приплелась только на рассвете. Гора подарков, занимающая постель, заставила вздохнуть. Один пас, и все свертки и пакеты плавно съехали на пол. Что-то громыхнуло с металлическим звоном. «Ой, неужели ей достался в качестве усилителя какой-нибудь древний шлем?» Волнуясь, девушка быстро разобрала подарки, не открывая, а потом в панике уставилась на футляр для украшений, надетый на оголовье огромной секиры. «Мама! Папа!» Жалобно позвала Иланиэль, разглядывая странный подарок. Родители как раз сонно шли к себе мимо комнаты дочери и поэтому сразу отозвались на странную интонацию. «Что такое, Ила? Венок не понравился?» «Венок?» Эльфийка едва удержала слезы. Теперь насторожился отец, а следом за ним в небольшую комнату девушки заглянули братья, сестры, бабушка. Первой высказалась, конечно, бабуля. «Ила, чем ты успела прогневать богов?» «Я?» Девушка не сдержалась и всхлипнула. «Эта секира, конечно, выглядит очень нарядно, но в коробке был венок из незабудок», – тактично сказал отец. «Неужели магия перепутала подарки?» – удивилась мама, подбираясь поближе к коробке. «Нет, здесь имя Иланиэль. Все написано без ошибок». «Может, боги решили, что сестрице как раз топора не хватает?» — съехидничал младший брат. Расстроенная Ила кинула в него подушкой. «Вот, я же говорил!» — завопил Иландриэль. «Скажи спасибо, что сестра в тебя топором не кинула!» — прервал крики Фландель, старший брат. Он был наследником рода и поэтому с малых лет отличался серьезностью. Флай поводил рукой над секирой, потеребил длинное ухо и, наконец, одним пасом создал светлячок. «Вот, я снял слепок с футляра. Пойдешь за огоньком, отыщешь свой артефакт. А эта секира явно гномичьей работы. Эльфийской магии в ней нет». Иланиэль робко потрогала резную рукоять оружия и вздохнула. «Флай, а как я эту бандуру потащу? Наверняка ведь она тут не просто так очутилась». Брат снова потеребил ухо, выдернул из праздничного венка розовую ленту и завязал на топорище хитрый бант. «Вот, теперь эта железяка полетит за тобой. Но если бант развяжешь, уже не поднимешь». «Спасибо». Ила чмокнула родственника в щеку и решительно вынула из шкафа маленький заплечный мешок. «Ты твердо решила, детка?» – расстроенно спросила ее мама. «Может, просто подождешь? Вдруг твой подарок найдется?» Иланиэль топнула ногой, чтобы не расплакаться. «Ждать еще полгода, а потом выпрашивать другой артефакт? А если в родовой сокровищнице не осталось усилителей для магов-анималистов?» «Я все же попробую найти свой подарок сама». Наконец справилась с эмоциями девушка и решительно забросила в мешок теплый шарф, бытовой амулет и любимую книгу. «Пусть детка прогуляется», – высказалась бабуля и тут же пригрозила внучке пальцем. «Одевайся тепло, стрекоза». Ила, не возражая, вынула из шкафа пушистую шубку из песца. Среди подарков – нашлись белые валеные сапоги, шапка и варежки. Только плотную юбку, рубашку и носки пришлось искать в гардеробе. Оделась Иланиэль быстро. Родные провожали ее легкими вздохами. В принципе, на территории Светлого леса эльфейке ничего не угрожает. Но расставание сразу после праздника огорчило обитателей дома. Поражаясь собственной решимости, Ила сунула в карман плитку орехов в меду, поцеловала близких и решительно зашагала прочь от дворца. Огонек мигал, уводя в сторону от нахоженных дорог, но все же указывал проходимые тропки. Секира дисциплинированно летела впереди, подсвечивая путь. Поначалу Иланиэль шла бодро, напевая про себя боевой марш. Потом щеки защипал мороз. Затем нога соскользнула с обледеневшей тропинки. Заплечный мешок начал врезаться в плечи, и девушка поняла, что настало время найти убежище и отдохнуть. Эльф в лесу никогда не пропадет, даже в зимнем. Так что Ила выбрала подходящее дерево неподалеку от тропинки и приказала ему сплести гнездо, похожее на беличье. Промерзшее дерево подавалось неохотно, но вскоре нижние ветви сплелись в корзинку, а верхние накрыли убежище плотной крышей. Скинув заплечный мешок, Иланиэль забралась в домик, свернулась калачиком и уснула. Проснулась девушка, когда шустрые клесты устроили возню над головой. Выбралась из гнезда, размяла затекшие руки и ноги, огляделась и решительно двинулась к ближайшему старому дереву, чтобы слегка ограбить беличью кладовую. Недовольно стрекочущей белке, Ила подлечила лапку и, щелкая на ходу орешки, двинулась за едва видимым днем огоньком. К обеду она отыскала родничок, попила воды, набрала флягу, обрызгала мороженые ягоды с кустов и положила на язык тонкую пластинку медовой дорожной лепешки из сухофруктов и семян. Идти стало тяжелее. Дома в это время пили горячий мед с пряностями, ели пироги и булочки из ореховой муки. Мужчины доставали из коптилен мясо. Сглотнув слюну, девушка еще решительнее зашагала вперед. Чем быстрее она отыщет свой подарок, тем быстрее вернется домой.